Глава 17. Друзья Шена, кое-как переварив новость, приступили к ужину. Началась такая обычная болтовня о преподавателях, их характерах, курьезах во время летней практики и на прочие темы, в которых мне ничего интересного не рассказать, только слушать. Парни, как я поняла из разговоров, из одной группы. У них этот год последний, это выпускной курс, а вот девушки — второкурсницы. Мне показалось, что мы засиделись. Уже все съедено, темнеет, а парни не расходятся. К беседке пришел еще один маг в компании двух девушек и гитары. Попросился в компанию, и вот я уже тихонечко сижу в сгущающемся мраке беседки, слушаю переборы струн и чувствую, как на плечо по-хозяйски опускается рука куратора. Ничего не скажешь, романтично, но мне совершенно не нужно. Надо скорее придумать благовидный предлог и уходить. «Я пойду, мне надо», — тихо говорю я Шену. «А если по дороге встретится тот студент?» Вкрадчиво, прямо мне на ухо отвечает куратор. «Давай еще немного посидим, и я тебя провожу. Последняя возможность перед началом учебы посидеть спокойно с приятелями». «Девчонки!» — весело обращается один из парней к двум новеньким девушкам. «Вы же с факультета драконьих танцев, да? Музыка есть. Может, станцуете что-нибудь?» Девушки засмущались, покраснели, захихикали, но скромно согласно кивнули. Встали в центре беседки и сбросили с себя мантии. А под мантиями танцевальные костюмы наподобие тех, что были у танцовщиц в таверне, только чуть скромнее. Готовились, значит, девушки, что их попросят станцевать. Гитара заиграла быстрее и ритмичнее. У меня у самой прямо ножка задергалась под заводной темп. С интересом присматриваюсь к тому, как танцуют девушки. Совершенно не похоже на танцы в таверне. Тут как раз наоборот. Девушки делают больше упор на технику и символичность, иногда совершенно забывая про саму музыку, лишь бы сделать движение правильно и четко. Из-за этого получается скучновато и излишне пафосно. Мой взгляд случайно остановился на лицах девушек-магов. А почему адептки с таким пренебрежением и даже отвращением смотрят на танцовщиц? Тихонько спрашиваю я у Шена. Куратор хмыкает. Завидует. Танцовщицам можно больше. Живут интереснее, встречаются с кем хотят, имеют много любовников, готовых осыпать их золотом, выступают. Серьезно? Нет, пошутил. Хотя доля правды в этом есть. Занятия драконьими танцами, если их учат не для того, чтобы потом демонстрировать исключительно мужу, а именно для выступлений, понижают статус. Танцовщиц считают вторым сортом, но при этом все равно охотно принимают в домах, чтобы те выступали на праздниках, ходят смотреть их выступления в театры и другие заведения. Некоторые танцовщицы становятся очень известны и многими любимы, но, например, жениться на них считается делом не очень приличным. Случались скандалы по этому поводу. Ха, вот оно. Захочет Шен лишить меня ведической силы, чтобы насильно замуж взять. Я как опозорюсь, станцевав перед всей академией. Продолжаю наблюдать за танцовщицами, качая головой в такт музыки. «Нравятся драконьи танцы?» — кратчево спрашивает куратор прямо мне на ухо. «Угу. Только это не драконьи танцы. Но, во всяком случае, у нас в семье они называются ведическими. Когда к маме подруги в гости заезжали, они их тоже именно ведическими звали». «Хм, о таком названии я не слышал. Хочешь сказать, можешь, как они, танцевать?» «Ну, не совсем так. Как по мне, все же танцую получше». В глазах куратора зажегся темный огонь. «Покажешь?» «Что, прямо сейчас?» «Нет, а позже. Вообще ни перед кем не танцуй тут, кроме меня, поняла?» «Вот зачем давить на меня, злить? Чего он вообще ко мне пристал?» Решительно встала, подошла к танцовщицам и попросила у одной из них платок. «Сейчас станцую. Может, интерес Шена ко мне и не исчезнет окончательно, но главное, чтобы не женился. Не нужно мне такое счастье». Музыка смолкла. На меня все буквально выпучили глаза. Еще бы, как названная невеста отжигает у приличного мага. Попахивает большим скандалом и разборками. Танцовщица, кинув боязливый взгляд на куратора, очень неуверенно, но отвязывает платок с монетками и передает мне. Скинув мантию, в полной тишине повязываю платок прямо на платье. Оборачиваюсь к Шену. Он прожигает меня взглядом, но молчит. Сбрасываю обувь, прищуриваюсь зло, тем самым, наверное, бросаю Шену вызов, а затем поворачиваю голову в сторону гитариста. «Почему не играем?» Прежде чем заиграть, парень вопросительно взглянул на куратора, а тот в ответ неожиданно согласно кивнул. «Ха!» Вновь по беседке льется веселая, быстрая музыка. Но тут уж я дала жару, чтобы не посрамить ведический род и не упасть в грязь перед магами и танцовщицами. Соответственно, делаю все элементы не халтуря, но при этом не скучно, а так, как танцовщицы в таверне, быстро, зажигательно, игриво, периодически с теми самыми крутыми изгибами.